Антракт. Метод Цыпкина. Хотите дестабилизировать близкого человека, вывести его из равновесия, заставить совершить ошибку? Дарю лайфхак. Звонишь и серьезным голосом с иридием в тональности отрезаешь. Есть время. Давно хотел с тобой серьезно поговорить. Вешаешь трубку, выключаешь телефон, идешь обедать, минут через 40 включаешь телефон, звонишь, говоришь, мол, прости, сел телефон, и далее втираешь все, что хочешь. На том конце телефона все равно уже турнепс, а не человек. Ромашки. Понедельник, 10 утра, цветочный. Ну, надо мне. По делу важному. Цветочница, тетушка с опытным лицом и глазами следователя. Ну, пойдемте, выберем. Я так понимаю, судя по тому, что цветы покупаются утром в понедельник, в выходные кто-то провинился? Я в выходные работал папой римским. Вины не наблюдалось, но мне стало любопытно. Допустим, а как это влияет на выбор цветов? Вина лучше всего заглаживается ромашками. Почему? От ромашек есть ощущение, что вы собрали их сами. Зимой? В Москве? Разумно. На меня посмотрели с разочарованием и безнадежностью. Ничего вы в женщинах не понимаете. Нам нужна мечта. Ну что, розы, я так понимаю. Звонок. Александр, хотели бы вас пригласить в такую-то программу? Глянул такую-то программу. Сказать, что я в недоумении, это ничего не сказать. Возрадовался, что годами не включаю телевизор. Пожалел народ. Многое понял про текущий момент. Перезваниваю. Посмотрел вашу программу, прошу прощения, при всем уважении, не хотел бы вас обидеть, сугубо между нами, но вам не кажется, что это в некоторой степени абсолютно говно? Мне не то, что кажется, я в этом абсолютно уверена. Так что, придете? Так даже я не умею. Именное. Питер, ресторанчик, управляющая, искрит, щебечет. Алексей, мы так рады, что вы к нам зашли. Так люблю ваши рассказы, у меня к вам, Алексей, просьба, а можете мне подписать, ну вот хотя бы блокнот? Я Александр. Без паузы, разочарованно, с претензией. Странно, вам так идет, Алексей? Мне стало неудобно за своих бестолковых, 18-летних на тот момент родителей. Но извините, не я выбирал. Да ничего страшного, подпишите? Русский язык. Однажды я написал пост про занятный памятник в Бангкоке, который представляет из себя, вы не поверите, фалос. Назвал зарисовку я «Волшебный» и далее слово из трех букв. Неожиданно раздается звонок от бабушки. Голос строгий. Хотела насчет одного из твоих постов высказаться. Я, конечно, сразу понимаю, о чем идет речь, но решил уточнить. Бабуль, ты про мой последний пост? Да, я про него. Что ж ты семью позоришь? Я использую мат как эмоциональное усиление, это же очевидный эпатаж, некий противовес большому романтическому рассказу, недавно опубликованному, в чем-то даже вызов общественному ханжеству. Но мы же так реально говорим. Это все прекрасно, ничего не имею против твоего мата, но можно тся писать грамотно? Про запятые я уже давно молчу, точнее, мы все молчим. Чистота. На выходных товарищи позвали в Сандуны. Где я и где Сандуны? Все эти плескания в пару никогда не завораживали, но зато вспомнил убойную историю середины 2000-х. Итак, мой друг не рассчитал в ухаживаниях и начал жить с девушкой. Женщины всегда так, вход рубль, выход два с полтиной. Год пролетел как комар. Все было хорошо, и тут гражданина позвали в баню. В субботу, утром. Ну, то есть в 3 дня. Он согласился, все как обычно, вобла, пиво, фейербах. Понравилось, решили повторить. Через 3 раза Фейербах иссяк, и поступило предложение заменить его проститутками. Какая-то глубинная и необъяснимая тяга соотечественников совместить телесное очищение и духовное падение. Я один раз пытался соединить секс и парилку, русская литература чуть не потеряла шанс быть мной опозоренной. Но вернемся в историю. Дружба и философия ожидаемо закончились банальным трахом. Понятно, что участники считали себя патрициями, а девиц гетерами, но общего между ними и античностью было не более, чем между пастой в Неаполе и макаронами в советской столовой. Тем не менее, всем понравилось. Регулярно баню наш маэстро не пропускал, пока не приключился казус. Как-то субботним утром, прямо перед походом в терму, сожительница неожиданно разбудила его страстным оральным сексом. Пустяк как будто, но если тебе 53, то повторный подъем может уже не состояться так легко, особенно в бане, в жару, а Виагру нельзя, помереть недолго. Скажем так, случился некоторый конфуз. В следующую субботу сценарий повторился. Да-да, вы все поняли. Через 3 субботы мужчина резко расхотел встречаться с друзьями в бане. Нашлась аллергия на пар и пихту. А еще через пару недель у девушки нашлась аллергия на оральный секс. Возобновлять походы в баню показалось нарочитым даже моему отвязному другу. Он лишь однажды набрался смелости и спросил барышню: «Слушай, а почему ты перестала по субботам меня будить так чудесно, как было раньше?» Ответ был штампован, но шедеврален. «Ты правда хочешь об этом поговорить?» «Чайная. Ты в Париже. Ты важный. У тебя вчера в Российском центре науки и культуры аншлаг было шампанское. Днем ты лениво дал заумное интервью чудесной Кате Солоцинской, главе центра. Вечером у тебя устрицы, ты сидишь в кафе, ним светится. Заказываешь черный чай. Приносят чашку, пакетик и чайник с кипятком. Ну окей, божество даже само нальет воду. Ждешь, когда заварится, не хочет оно завариваться. Идиоты, опять божеству зеленый принесли. Ты зовешь официанта и вальяжно втаптываешь его в пыль веков. Он долго смотрит, как Дарвин на мартышку, и вальяжно предлагает тебе сначала вытащить чайный пакетик из полиэтиленовой оболочки, а потом уже заваривать. Новые технологии. Середина дня, полный ахтунг, в трубке молодой режиссер Саша. Он очень быстро говорит, ты пытаешься вставить свою фразу. Сань, ну подожди. Бесполезно. Он тараторит. Повторная попытка. Дай мне сказать. Бессмысленно. Ты можешь заткнуться? Сработало. Молчит. Начинаешь свою долгую речь. Он ждет, пока я закончу. Уважает. Понятно. Молодой еще меня перебивать. Я иссяк. Он молчит. Сань. Тишина. Алло. Тишина. Смотришь в телефон, наверное, сеть накрылась. Ага, сеть. Мозги твои накрылись, старый дурак. Ты просто слушал его аудиосообщение в WhatsApp. Хренов новый мир и его хреновые методы коммуникации. Старые технологии. Встретились в общей компании с давней подругой, которая в свое время была лидером борьбы с нашим клубно-тусовочным движением. Ее лекция о вреде электронной музыки и данного образа жизни можно было читать в школе. Пугало всех так, что страшно было даже скачивать альбомы. Огребали все, и язвенники, и трезвенники. И тут она взахлеб рассказывает о том, как ей понравилось в Гоа. Причем поехали они туда с мужем. «Ну вы просто на море». «Нет, ты что? Со всем набором. Я-то, понятно, на соках, а вот Д, имя мужа скрыто, по полной. Скоро опять поедем». Я тру глаза и уши. «Она в Гоа. По полной. Я, например, даже ехать туда не хочу, хоть и не был ни разу. Не надо мне этого. Все эти опыты с сознанием я не одобряю, но я хотя бы никогда не критиковал, а подруга, как я отметил, была просто нашим местным Онищенко, рупором чистого разума. Решил аккуратно уточнить. Слушай, а ты же вроде всегда против выступала. Дура была, не понимала, какая может быть семье польза. Я окончательно подвисаю. Думаю, может, у меня галлюцинация на фоне ЗОЖ. Польза? Семье? Ну, Д 3 года не хотел покупать квартиру. Мы чуть не развелись. Я ему, ну хватит снимать, а он сигнал, что так удобнее, мобильнее. Ощущаю себя в Яралаше. И при чем тут Гоа? При чем? Д там какой-то адский глюк схватил, что я это бабочка, но мне нужно вернуться в кокон, а кокона нет. Он как в себя пришел, сразу сказал, что это знак. Вернулись? За неделю квартиру купил. Думаю, что теперь нам еще надо, и начну заранее мозги промывать. 4 утра. Вечеринка Юрия Милославского. Диджей великолепен. Я 4 месяца не слушал нормальной музыки. Капюшон на глаза. Не надо меня такого великого узнавать. Сквозь капюшон чувствую, что на меня смотрит симпатичная девушка. Вот они, демоны-соблазнители. Началось. Это момент истины. Но я кремень. Я сделал свой осознанный выбор, и ничто меня не собьет с пути. А она смотрит. Более того, улыбается и... О, нет-нет. Она идет в мою сторону. Готовлю речь, мол, ты не для меня, я люблю другую, прочь с глаз, сгиньте, демоны, свят-свят-свят. Свят не помог, она приближается. Повторил заученное. Протрезвел со страху. Александр! Да, это я и не такой... Ой, Александр, хотела сказать, ваша жена Оксана — это дикий секс. Заработался. Прилетаю в Москву. В самолете уснул, поэтому долго прихожу в себя. Сели, рулим по полосе, собираю разбросанный комп, телефоны и так далее. Проверяю в кармане паспорт. Русский есть, заграны нет. Класс, сейчас я в аэропорту жить буду. Перерываю все. Залезаю под кресло, смотрю в проходе. Спрашиваю стюардесс, ну нет загранпаспорта. Потерял. Очень вовремя. Пытаюсь восстановить события, где мог его оставить, и понимаю, что мне пора в отпуск. Лечу-то я из Питера, нет никакого погранконтроля. Загранник у меня дома, все хорошо. Зовите санитаров. Таможенная. Ночь. Домодедово. Теперь все-таки прохожу реальную границу. До паспортного контроля строгая таможенница строго интересуется. Сколько наличных денег с собой везете? Я достаю пачечку, которая, очевидно, меньше разрешенных 10К. Она хитро смотрит в глаза и уточняет. «Это все, что у вас есть?» Я смотрю по сторонам, делаю знак, как будто хочу сказать что-то на ухо, чуть к ней нагибаюсь и шепчу. Но, если честно, дома есть еще. Барышня тоже делает знак, мол, наклонись, и шепчет в ответ. Спасибо за сигнал. Политический совет. 8 класс, как мне кажется, мы подростки, нам весело, каких-то учителей мы любили, каких-то не очень, но все равно относились ко всем тепло. И тут вдруг преподавательница биологии и анатомии, кабинет которой ознакомил нас с фильмами ужасов в банках, умирает. Печально. Но в этом возрасте смерть воспринимаешь не так трагически и необратимо. Мы, конечно, расстроились, некоторые девочки даже были близки к слезинке, но не более. Тем не менее, это все равно новость. Телеграммы тогда не было, и все ее распространяли сарафаном. На первой перемене вышел на крыльцо. Вижу, в школу торжественно поднимается один из нашей компании, то есть бездельник, троечник и дебошир. Удивившись, что барин изволил ко второму уроку жопу притащить, я его огорошиваю новостью. Говорю с излишним задором. «Здоров, прикинь, анатомичка умерла». Парень меняется в лице. На нем, в смысле, на лице, боль, трагедия и безысходность. Мне даже стало стыдно. Вот я скот бесчувственный. Сели на ступени. Я быстро переобулся, перенастроился, включил печали, выдал драматически философскую тираду на тему конечности жизни и невозможности вернуть ушедшего, далее со всеми остановками. Мир не видел доселе такого скорбящего. Дружбан молчал и нервно жевал губы. «Цыпкин, прости, мне сейчас не до твоих переживаний, у меня реально теперь проблемы, и волнует меня сейчас только одно. Проверила она контрольную или нет? Я второй раз так не спешу, а если анатомию не сдам, могут вообще выгнать. Как не вовремя она, конечно. Родаки меня убьют». Любитель тенниса. Некоторые диалоги невозможно придумать. Отпуск, Дубай, день, компания, модное место. Много шампанского, очень много. Вместе с солнцем это растворяет мозги. Сосед по столу классный, но нетрезвый обращается. «Смотри, Луи Редерер!» Думаю, с чего это он на шампанское обратил внимание, еще и с таким придыханием. «Где?» «Вон, за соседним столом!» «Ну и зрение, я ни хрена не вижу, что за бутылка. Ну, хочешь, мы нам закажем». «Думаешь, реально? Вот так просто он к нам придет?» «Кто? Редерер?» «Тут уже я недоумеваю. Думаю, нормально так в нас зашло. Еще немного и начнем салат «Цезарь» вызывать к нам из Римской империи. Пока топлю, товарищ усугубляет. «Пойду автограф возьму». «У кого?» «Луи Редерер, первая ракетка мира, ты что, не знаешь?» «Федерер!» «А я что говорю?» Пока спорили, Федерер ушел. Друзья переживают. Уже 5 лет страхуюсь в Ингострахе. По-моему, еще до прихода бро Карена Асаяна туда. Хотя бы раз кто позвонил, поинтересовался. «Как ваше бесценное здоровье, Александр Евгеньевич?» «Нет, платили вовремя, никаких претензий. Но важно же, личное внимание». А его не было. И тут Карен сам звонит. Голос какой-то тревожный. «Цыпкин, ты чего, правда в тур по России поедешь? Я видел расписание там Норильск, Хабаровск и так далее». «Ну да, что?» «Нет, я не хочу лезть в твое дело, но...» «Ну говори уже! Давай мы тебе жизнь застрахуем. Вот друг поэтому и друг, что знает о невыгодности сделки, но ведет себя честно». Об авторском праве. Прилетел в Ростов-на-Дону. Доброжелательный, но цепкий таксист интересуется целью визита. Я гордо и самодовольно. Выступаю. В актер? Не совсем я читаю свои рассказы со сцены. Просто читаете? Нет, я при этом танцую и собираю кубик Рубика. Шучу. Да, просто читаю. И люди покупают на это билеты. Бывает. Как интересно. Выставлю, пожалуй, счет ребенку. В смысле? Ну, я своему сыну в детстве вслух читал. Автору не забудьте долю. По-моему, через 100 лет авторские права заканчиваются. А я в основном Пушкина, как мне кажется. Таксисты — это все-таки особая каста. Все знают, все помнят. Нарываюсь. В Италии я фотографировался на фоне портрета смерти. У меня с ней состоялся диалог. Цыпкин, ты вообще страх потерял? А ты кто, жертва детокса? Я? Смерть я, если ты не заметил. Чья? И твоя тоже. А почему я еще живой? Времени пришло. Ну, то есть, не ты решаешь. Не умничай, а? То есть, не ты. Ну, не я. Другими словами, ты тупо менеджер по логистике? Что? Ну, так ведь, ну, без обид. Чего тогда выпендриваешься? Дай фотку сделаю. Когда за мной придешь, не до селфи будет. Вот ты тролль. Ладно, не очкуй, я дам тебе время на селфи. Обещаю. Договор. И ты это, поешь хоть немного, смотреть больно. Ладно, схожу к мороженщику сегодня. Просто так. Не было по нему команды. Корпоративчик. Рим. Заходим с гидом в церквушку. В церкви Караваджо. В Риме так всегда. Куда ни сунешься за пиццей, либо Караваджо, либо Леонардо на худой конец. Изучаю полотно. Задаю вопросы. Это же в некоторой степени Караваджо? Он самый. Ага. Угу. И, если не ошибаюсь, на картине «Распятие Петра», раз товарищ вниз головой. Именно. Петр сказал, что недостоин быть распятым, как Иисус. Римляне спорить не стали. Дико извиняюсь, а почему участники действия в средневековых одеждах? Так это же Караваджо. Он только с натуры хорошо рисовал. Один раз, не поверите, Деву Марию с какой-то проститутки скопировал, а заказчик ее признал. То-то был скандал. А этот заказ, считай, корпоратив. Местный бизнесмен попросил раскрасить ему вип-ложу в церкви. Вот он и рисовал с каких-то попавшихся под руку сапожников. Они одеты, как сапожники времени Караваджо. Рисовал бы сегодня, Петра бы вообще распяли парни в бейсболках и с айфонами. И тут я подумал, а ведь и правда корпоратив. Для нас шедевр, а для него это был корпоративчик по-быстрому под Новый год. Чёс! Даже этим можно войти в историю, если есть талант. Слава корпоративам! Лицо. Настоящего российского патриота, патриотку, на дорогом европейском курорте можно отличить всегда. Каков бы ни был Макларен, каков бы ни был размер кольца, сумки, груди, яхты или каблуков, сколько бы ни было выпито кристалла, в любое время суток неизменно у думающего о судьбах родины гражданина или гражданки остается одно – феерически недовольная физиономия. Иногда мне кажется, что это татуаж. Безапелляционно. В поезде по дороге в Калининград. В моем купе не оказалось розетки. Я написал петицию проводнице. Сказал, очень нужно по работе. А кем работаете, если не секрет? Писатель. Ого. Через 5 минут нарисовался удлинитель, и я подключил комп к электричеству в коридоре. Спасибо большое. О чем пишете? Несмотря на то, что в данный момент пишу о похоронах, я выдал мое стандартное эпатажное. Сейчас о публичных домах. Часто там бываете? От неожиданности я смутился и сказал правду. Нет, ну, в юности бывал в качестве журналиста. Если бы мой муж сказал мне, что днем был в публичном доме в качестве журналиста, он бы вечером туда переехал в качестве жильца. ЗОЖ – божество. Вчера Москва-24 допросила меня о ЗОЖ. И мне открылась истина. Друзья, мы не выбираем ЗОЖ. А он выбирает нас, как хоккейные клубы молодых звезд, как боги любимцев. Также нас выбирают пьянство, разгул и чревоугодие. Но у них право первой ночи. И вот тех, кого не взяли себе в апостолы пороки, или тех, кого пороки выбросили из своих рядов за отсутствие усердия, вот этих несчастных и неприкаянных подбирает на обочине жизни ЗОЖ. Поэтому они его так боготворят. Рабы ЗОЖ знают, что более никому, кроме своего нового бога, они не нужны. Они его чтут, но в глубине души одинокими ночами с сельдереем грызут локотки и задаются одним вопросом. «Но почему же я не подошел Дионису? Что со мной не так? Почему никто, кроме ЗОЖ, на меня не посмотрел из богов? Дайте мне шанс, Я покажу, на что способен. Нецензурное. Я люблю работать с молодежью, особенно интересно жившими или учившимися за границей. Сам у них учусь, но иногда они меня особенно радуют. Прошу для одного ивента срочно выкинуть из моего текста маты и заменить на нормальные слова. Приходит СМС. А на что поменять странное слово «мзда»? А чего? Нормальное матерное слово. Я сразу подумал о словах «мздюк», «мздишь» и «мздец». Сразу предупреждаю. За хамские комменты удалю к... Ватерло. Лечу домой. Я у прохода, у окна парень, думаю, лет 30. Вдруг симпатичная барышня, сидящая в ряду перед нами на среднем месте, встает и оборачивается. Начинает смотреть очень заинтересованным взглядом то на меня, то на моего соседа. Она молчит, но то азартно кокетничает, то копирует выражение лица Мона Лизы, изучая каждого из нас. Мы рвемся из кожи, строим глазища и всячески пытаемся удержать ее внимание. Улыбаемся, сооружая максимально загадочные и томные лица. Каждый хочет, чтобы она выбрала именно его. Каждый понимает, что второго шанса не будет. Она переводит взгляд все чаще и, наконец, останавливается на моем конкуренте. Меня она больше не замечает. Меня стерли. The winner takes it all. Давно я так оглушительно не проигрывал. Успокаиваю себя. Она не считала мой богатый внутренний мир, а может, заметила кольцо на пальце и поняла, что ловить со мной нечего. Версия, конечно, маловероятная, но я хватаюсь за соломинку. Да, точно, кольцо заметила. Уверен, как иначе. По скриптум. Я уткнулся в сценарий, пережил поражение, почти пришел в себя, но она решила погулять по салону и, возвращаясь, стала рядом со мной. Я обещал себе не смотреть на нее. Нет, я не буду игрушкой в ее руках. Она сделала свой выбор. Хватит. Я не собираюсь торчать на запасном пути, пока она не найдет на меня время. Я не раб. Она мне не интересна. Ни одного взгляда. У меня есть гордость. А она не отходит. Я держусь. И тут она кладет своего зайца мне на клавиатуру, и я срываюсь. Смотрю. Потом мои губы сами складываются в улыбку. Она рассмеялась и пошла дальше. Она все поняла. Я проиграл дважды за вечер. Ее мама сказала, что ей 4 года, и она с ужасом ждет, когда она повзрослеет. Взгляд. Иногда отношения раскрываются в одном взгляде. У моей жены Оксаны была встреча с подругой в ресторане, а потом мы вместе должны были куда-то бежать. Я освободился и пришел к ним, но, зная, что у девочек личный разговор, отсел в другой конец зала и начал думать об отечестве. Мысль не шла. Решил оживить ситуацию. Попросил официанта принести Оксане и подруге беллини и не говорить от кого. Понимаю, что в голове у Оксаны сейчас вопрос «от кого коктейлей?» Две возможные реакции, когда она поймет, что это я. Если упрощенно, она может порадоваться, что это я, что муж, любимый человек, ее решил чуть удивить. Или, иными словами, она будет ждать, что это именно я. Другой вариант. Ей, как и любой девочке, будет приятно внимание какого-то незнакомца. Очень важно получить очередное подтверждение своей привлекательности, и это совершенно логично, человечно и абсолютно этично. Вопрос, чего в данный момент ей хочется более? Чтобы муж о тебе подумал, или чтобы незнакомец обратил внимание? Обязательно в каждой паре наступит момент, когда захочется второго. Подчеркну, просто внимание, ничего-то большего. И это не преступление. Нам оно всем нужно. Доказательство, что мы еще востребованы. Поэтому я наблюдал за Оксаниной реакцией без какого-то страха или ощущения проверки. Она стала смотреть по сторонам. Любопытство сверкало на весь ресторан. Наконец, взгляд упал на меня, я поднял бокал, и она сразу расцвела. Не было этого секундного, бессознательного разочарования. Когда-нибудь оно будет, и я не расстроюсь, и более того, порадуюсь, если кто-то ей пришлет бокал в ресторане. Да, девочки должны быть счастливы. Но сейчас я ждал, что она ждет меня. Не ошибся. Успокоился и начал опять думать о судьбах планеты. Также бессмысленно. Друг Исаак. Один джентльмен прибыл в Лондон с друзьями и девушкой, а жену по рассеянности забыл дома. Но так иногда случается. Компания прекрасно проводит время, вдруг их зовут на какой-то прием в пригороде, и они зачем-то соглашаются. По дороге водитель такси рассказывает, что именно в этом пригороде находится могила, ну, допустим, Исаака Ньютона, и прямо-таки рядом с дворцом, куда они следуют. Как трогательно. сам друг Исаак. Приезжают они в поместье, и надо же, незадача. Небольшой прием оказывается какой-то международной тусовкой с кучей прессы, которая выстроилась у входа и отчаянно щелкает всех приезжающих непосредственно при выходе из авто. Сейчас вылезет с девушкой, фотографии попадут в газеты, жена увидит и отрубит все. Он засел в машине и решил не показываться, но таксисту это не понравилось. Тогда Дон Жуан вспомнил о Ньютоне. Оказалась могилка через луг. Попросил его туда довезти, другу сказал выйти гостям вечера и сообщить, что, дескать, они дальние родственники товарища Исаака, и как узнали, что прапрадедушка здесь, сразу решили к нему сходить порыдать. Откуда в России потомки Ньютона, уточнять не стали. Парочка проторчала у склепа пару часов, пока ивент не закончился, их не забрал друг. Сказал, что их силуэты радовали всех гостей и вызвали приступы ностальгии у собравшихся. Читатели. Питер, концерт в день рождения. Подписываю книги, подходит парень. Александр, спасибо, с днем рождения, подпишите, пожалуйста, книгу. Что писать? Юлии, от бывшего и поэтому, наконец, счастливого мужа. Так и писать? Ага. А почему именно мою книгу дарите? А она вас терпеть не может, возмущалась, почему я вас читаю. Опубликовано с разрешения. Круче выступил разве что один гражданин в городе НН. Он попросил 4 книги подписать разным девушкам. Я спросил, большая семья? Ответил, улыбнувшись. Нет, большое сердце. Челябинск. Суровый челябинский пикап. Вышел из поезда и сразу направился в аптеку. Горло узнало, что наступила зима, начало себя вести соответственно. Захожу. Как обычно, беру все от бесполезной морской воды до бесполезных леденцов. Вдруг девушка-продавец спрашивает загадочно. «А телефон не оставите?» Неожиданно. Даже проснулся. «Но я не такой». «А зачем?» «Как зачем? Для акции?» Детали акции я уточнять не стал. Меньше знаешь, дольше спишь. Да я в Челябинске на несколько часов, боюсь, в акции участие принять не успею. Но так просто в Челябинске с темы не съезжают. Ответ отдавал принуждением и знанием жизни. Но почему же? Вот вы только приехали, а уже заболели. Глядишь, разболеетесь, останетесь, может, в акции примете участие. Я так понимаю, по акции разыгрывается не иначе, как место на кладбище. Телефон не дал. Да и горло моментально прошло. Порядок. Вчера в поезде на Челябинск из Екатеринбурга. Я, как вы понимаете, взял себе целиком купе, чтобы утонуть в барстве и одиночестве. Гулять так гулять. Сел, стучится проводница. Она принесла 4 комплекта постельного белья. Я вальяжно подбрасываю. Я один еду. Да я уж поняла, но порядок есть порядок, так что берите все комплекты и застелите все полки, у меня с этим строго. Я подвисаю. 3 утра, 43 года, много работы, нездоровый образ жизни. Она видит, что теряет пассажира. Да шучу я. Можете спать на одной, но принести ей, правда, обязаны все. Давно не испытывал такого облегчения. Вдохновение. Меня часто спрашивают на интервью, где я черпаю вдохновение. Есть ли у меня муза и так далее. Конечно, есть. Разве бывает творчество без вышеуказанных материй? Одинокими ночами, когда я сижу за компьютером и мысли упорно не идут в голову, я вспоминаю о нем. Он всегда рядом. Он никогда не даст опустить руки. Он всегда направит на путь истинный и раскроет самые далекие закутки души. Он. Дедлайн. Нет никакого вдохновения. Есть редактор, продюсер, режиссер, издатель, которые звонят в 5 утра и вкрадчиво интересуются. Не спишь, подлец? Правильно. Завтра будет просрочен твой 8-й перенесенный срок сдачи. И такой прилив творческих сил ощущаешь, что не передать словами. Остальное не работает. И Бог про это знает. У самого 6 дней было, еле успел. Ну, как успел. Память. Одна из самых соднящих историй от поездных проводников, уже не вспомню, какой был рейс. Суть следующая. Однажды проводница обнаружила, что туалет занят уже совершенно неприлично долго, постучала, поломилась, никакой реакции. Открыла мастер ключом. Там на унитазе ожидаемо спит пассажир. Без ботинок, что характерно. Ну, то есть слез с полки, пошел по делу и на деле этом заснул. Рядовая ситуация. А нет. Разбудила, спрашивает, из какого вагона. Он с блаженной улыбкой отвечает, что из ее. Проводница о своих жильцов знает, такого среди них нет. Начала следствие. У человека полная амнезия, не помнит ничего, то есть совсем. Радостный, счастливый, ничего о себе не знающий, документов нет, обуви тоже. Спросили в соседних вагонах. Тоже все на месте. Вызвали начальника поезда. По закону надо пассажира снимать с поезда. Кто-то предположил, что он из другого поезда перебежал. Ага, в носках в минус 30, разумно отметил начальник поезда. Что делать, непонятно. Решили на ближайшей станции сдать в милицию. Человек погрустнел, но все равно ничего не вспомнил. Вдруг появляется запыхавшийся мужик. «Вот ты где! Я весь поезд обошел!» Оказалось вот что. Пассажир тот после войны. Там сильная контузия была. Если выпивает даже 100 грамм, временная полная потеря памяти. Ну, как-то он из-под контроля и выскочил. Все рассмеялись, а друг фронтовика вдруг странную фразу сказал. «Дайте я на него счастливого посмотрю. Он счастливый только в такие моменты». «Почему?» — спросил начальник поезда. «Память вернется, он вспомнит, что на войне случилось». Мне потом друзья еще несколько таких историй рассказали. Новость. Встретил в 2 ночи Павла Табакова. Он поинтересовался. «Цыпкин, ты как?» «Я влюбился». Пашка долго молчал, ежил нос, морщил извилины, сажал сосуды и выдал. А я паркет положил. Люблю его за честность и за талант, разумеется. Завещание. Старший состоятельный товарищ, чьи взрослые дети раскиданы по разным странам, наконец их собрал и провел с ними неделю. И как? Чудесно. Решил, кому все оставлю. Кому? Благотворительному фонду. Цитата умной женщины. Никогда не стоит переоценивать свою роль в чужой жизни, а также роль другого человека в твоей. Позитивные новости. Из беседы с близким другом, чья компания уверенно представлена в журнале Forbes. Из хороших новостей могу отметить, что в России наконец победили коррупцию. Хочешь сказать, чиновники перестали брать деньги? Берут, но теперь они за эти деньги ничего не делают. А согласись, это уже мошенничество, а не коррупция. Царская. В Москву мы с Константином Юрьевичем Хабенским ехали на ночном экспрессе. Дворец с дворцом, кровать кинг-сайз, душ, шмуш. Но я все равно нашел к чему придраться. В ответ на вопрос, как я спал, из меня выползла недовольная: «Все хорошо, но мне длины кровати не всегда хватало». «А ты, когда спать ложишься, корону-то снимай», — вспомнил классику. Лучшая цитата моего кинотавра. «Александр, очень был рад с вами лично познакомиться, а вы, оказывается, такой приятный в общении человек, несмотря ни на что». Задавать уточняющий вопрос я не стал. Социально-сетевое. Заметил тут, если коммент отдает злобой, травлей, ханжеством, осуждением и агрессией, то на странице у субъекта коты, собачки, цветы и закаты, а в профиле написано «Светлый человечек, всех люблю, мир, согласие, радость, свет». Не поспоришь. «Александр, почему опаздываем на час?» «Гением можно». «Именно поэтому я не понимаю, почему вы-то опаздываете?» Метод Цыпкина 2.0. Друзья, мне опять было видение. Господь разговаривал со мной и поделился лайфхаком. Итак, ваша жена или девушка не отвечает на звонок и не слушает аудиосообщения. СМСит, что занята, чтобы вы написали текстом, что надо, а вам лень набирать. Как заставить ее прослушать ваш речитатив? Легко. Записываете, посылаете, а вслед сообщение. «Ой, это не тебе!» Через 0,1 наносекунды вы узрите результат. Планы на лето. Обмен аудиосообщениями с актером Милошем Биковичем. «Сань, как лето? Ты где?» «До 23-го в Сан-Тропе, потом на Ибице. Ты?» «Я до 22-го в Мытищах, потом в Алтуфьево. Хотя не знаю. Посмотрю». Обожаю моих друзей за чувство юмора. Флирт. Прихожу читать диктант ко дню грамотности. Челы против меда, конечно. В коридоре идет навстречу незнакомая девушка. «А я вас знаю». Я изящно, как мне кажется, шучу. «С какой стороны?» В ответ кувалда. «Со стороны жены. Вот так и исчезает моя самостоятельная идентификация». Одной строкой. Только в Израиле таксист может попросить тебя тише говорить по телефону, потому что ты мешаешь говорить ему. Реалист. Из ночной беседы с давним другом, крупным федеральным чиновником, обладающим филигранным чувством юмора. За тобой, конечно, надо записывать. Сань, за мной уже лет 10 записывают. Хочешь, у ребят запись попрошу? Не судьба. Дело было в домобильную эпоху, то есть начало 90-х, я так понял. Стандартная ситуация. Межстоличный роман. Парень сажает девушку на ночной поезд из Москвы в Питер, недорогой, поэтому долгий, из тех, что стоят везде. Трогательное прощание, даже локомотив прослезился. Вагончик тронулся, девица еще больше в рыдания, не могу, мол, без него. Молодежь, что с ней взять? В итоге в Твери она выходит, чтобы вернуться назад. Всегда ценил в отечественных женщинах безбашенность. Прибывает поезд в Питер. Непроводница начинает отчаянно тереть глаза. В вагон входит провожавший товарищ с букетом цветов. Он тоже решил, что жить не может, но и захотел погусарить. А денег особо нет. Он в итоге поехал в Питер ночью на машине, на бензин наскреб. Рассчитал, что поезд долгий, и он успеет обогнать. Успел, в общем. Мобильных телефонов нет, и ключей от его квартиры у девушки тоже не было. Чем дело кончилось, понятно, никто не знает. А интересно. Устрицы и секс. Хоррор. Я познакомился с устрицами довольно поздно, лет в 25. Будучи мнительным и брезгливым, я как мог их избегал, но однажды попал на прием, который открывался устричным буфетом. То есть ничего, кроме этих безобразных на вид моллюсков и шампанского, не было, а есть хотелось очень. Лет с 14. Да-да, именно в этом возрасте я осознал, что если меня и добьет какой смертный грех, так это будет отнюдь не похоть или лень. Я поглощал все, что лежало плохо, среднее, удовлетворительно или хорошо. И тут такой вызов. Решил, что пора лишиться буржуазной девственности. Сковырнул странную субстанцию, втянул в рот и замер. Проглотить солоноватую, склизкую гадость не представлялось возможным. Выплюнуть тоже. Вокруг светская общественность. Замер. Обдумываю положение. Приятель, видевший начало устричного конца, поинтересовался. Первый раз? Кивнул. Проглотить не можешь. Кивнул. Глотай быстрее, не мучай животное. Замерз глазами. Но они живые же, подыхают только в желудке. Замерз всем телом. Цыпкин, чего это у тебя рожа, как будто это тебя проглотили? Ну да, она живая, не повезло ей. Если прислушаешься, она даже пищит у тебя во рту. Так что глотай, только вторую не сразу. Я вымочил от слова «мычать». Почему? Они трахаться начнут. Животное, если чувствует, что кранты, инстинктивно начинает размножаться. Вот они и начнут у тебя в желудке спариваться. Устрицы поэтому и афродизиак, что выделяют перед смертью кучу тестостерона. Я визуализировал и понял, что умру прямо сейчас с устрицей во рту, причем раньше нее. С ней похоронят. Лицо отразило всю гамму переживаний. Цыпкин, ты что, дебил? Я тебя развел. Устрицы у него в животе трахаются. Я сейчас сдохну от смеха. Через минуту о диалоге знал весь состав вечеринки. Я сбежал. Алиби. Один из концертов прошлого года. Замечательный российский город. Все закончилось. Я, как обычно, подписываю книги, фотографируюсь. Это занимает около 30-40 минут. Очередь уже почти закончилась, как вдруг в зал влетает огромный мужчина в зимней шапке, пальто, с бешено сверкающими глазами и практически издалека начинает кричать. «Еще не поздно подписать книжку и сфотографироваться! Я не опоздал! Я успею!» «Да, пожалуйста, никаких проблем!» Вижу, что он запыхавшийся, удивляюсь. Как так? Неужели он вышел из театра, уехал, а потом вернулся, вспомнив, что нужно сфотографироваться? Оказалось, нет. Он был последний в очереди, поэтому у меня была возможность узнать тет-а-тет, чем вызвана такая паника. «Вы, Александр, не обидитесь?» «Нет, не обижусь». «Честно?» «Честно». Я вас использую в качестве алиби. Так, а поподробнее? На концерт я ваш, разумеется, не пришел. Променял на встречу с прекрасным. Понимаю, о чем вы говорите. Но фотография мне нужна. Показать жене. А что будет, если вас спросят, что я читал? А вот именно поэтому я и рассчитываю на вашу благосклонность. Не могли бы вы сказать, какие рассказы читали? Если они есть в интернете, то я бы с удовольствием прочел, пока еду домой. Находчивый человек. Без названия. У моей английской подруги уходил близкий человек. Уходил совсем. Знал, что осталось несколько месяцев, был весел, ни о чем не жалел. Подарил миру великую фразу. «Мне не обязательно жить длинную жизнь, я прожил очень широкую». Окуни и Пикассо. Я знал, что как только кончатся сюжеты, надо начать пить с попутчиками в вагоне поезда. Такого, конечно, не придумаешь. Гражданин любил рыбалку, но иногда говорил жене, что едет ловить окуней, а сам шел в музей современного искусства и там пару дней наслаждался ранним Пикассо. Помощницу просил на рынке покупать ему улов, с которым он возвращался. Все было расчудесно, пока ассистентка не купила морского окуня вместо речного, а начальник не посмотрел. Жена, увидев новую фауну, внимание, послала фотку подруге, чтобы понять, как готовить. Ну, далее все кончилось адской разборкой со всеми дуримарами, большинство из которых, как вы понимаете, реально гробили жизнь, сидя с удочкой в озерной глухомани. Но это уже никого не волновало. Ершей запихали участникам забега в задницу, ну а потом ловлю рыбы запретили всем и навсегда. Равно как и охоту. Но самое смешное в этой истории – мой разговор с женой Оксаной после публикации зарисовки в Инстаграме. «Котик, я что-то не поняла. В посте с дуримаром про рыбака ты написал, что мужик говорил жене, что едет на рыбалку, а сам шел на 2 дня в музей современного искусства смотреть раннего Пикассо. А жена что, против Пикассо? Почему?» Я безвозвратно теряю дар речи, пользуюсь жестами. «Оксана, ты сейчас вот серьезно?» «Да, что?» «Это фигура речи, метафора. Разумеется, он трахаться с любовницей шел, а жене говорил, что он на рыбалку». «В музей?» «Что в музей?» «Он шел трахаться в музей? Любовница экскурсовод?» Начинаю орать. «Какой экскурсовод? Он просто шел трахаться. А я назвал это походом в музей на Пикассо. Это литературный прием. А ты вот что, реально подумала, что муж от жены на 2 дня в музей уходил? Ну, мало ли, устал от нее, а в музее медитировал. Устал от жены? 2 суток безвылазно медитировал? На Пикассо? Котик, пока есть такие доверчивые девушки, можно быть спокойным за счастье наших мужчин». «Нет, котик, просто это только для тебя поход в музей – событие настолько невозможное, что ты его используешь в качестве гиперболы. И да, ты в музее теперь без меня не ходишь. Так же, как и на рыбалку». Из разговора с молодыми пиарщиками. «Питер – прекрасный город, но есть одна малозаметная, незначительная особенность, я бы даже сказал деталька, специфика менталитета. В ней есть даже что-то похожее на очарование, непосредственность и искренность. Просто я не смогла приспособиться и поэтому переехала в Москву». «И что же это?» «В Питере отчаянно не любят платить деньги за работу». Возьму к себе в рассказ. Осторожно, спойлер. Мы с Оксаной фанаты «Игры престолов». Ждали, когда выйдет новый сезон, как инстаграм-блогер Wi-Fi. И так лечу домой на запредельной скорости, чтобы рухнуть на диван и впиться в 3-ю серию. Прихожу, у Оксаны довольный вид. «Котик, я не выдержала, я прочла в интернете описание серии, я теперь все в подробностях знаю. Молчи, убью». «Буду молчать, обещаю». Смотрим. Вижу, как Оксану буквально разрывает, но держится. Вдруг спрашивает. «Слушай, а как ты думаешь?» «Стоп! Вопрос без спойлеров?» «Без спойлеров, конечно, ты что?» «Задавай». «Котик, как ты думаешь, кто именно убьет короля ночи?» Что было дальше, не помню. Крик, кровь, насилие. За ночь Оксана, как 3-й терминатор, собралась назад из кустов. На завтраке с самодовольным видом задала всей семье вопрос. «Как вы думаете, на какую героиню из «Престолов» я больше всего похожа?» Хор из 3 голосов, не сговаривая, грохнул. «Серсею, конечно!» Вы бы видели это разочарование на лице. Чуть не заплакала. Решил уточнить, кого она сама считает своим прототипом. Оказалось, Арию. Очень полезная для семейной жизни информация. Теперь шарю по шкафчикам, ищу список Оксаны. Хотя если Оксана считает себя Серсеей, то можно ползти на кладбище сразу. Работа такая. Хотите универсальное оправдание любому человеческому пороку и поступку? Ложь, нетерпимость, распущенность, жестокость, предательство, высокомерие, трусость, расхлябанность, вседозволенность, истеричность, эгоизм, лицемерие, конформизм и многое-многое другое вы можете оправдать 2 словами. Творческий человек. и все уважительно понимающие закивают головами. Сам такой. Работает безотказно. Живу, горе не знаю теперь. На этом антракт окончен. Возвращаемся на зрительские места. Второе отделение.